Рот остановился у изгороди и даже завтрак съел стоя. С рассвета он уже убил 6 сонных кроликов. Но у Каролины счет был еще выше. Глядя на них, и остальные принялись мастерить копья. К счастью, сонных кроликов попадало в лагерь не так много. В основном они гнали зверье вдоль реки. Тех же, что проникали за изгородь, убивали копьями. С ножом в руке справиться с ними было гораздо сложнее. Обходя ограду, Каупер и Кеннеди остановились рядом с Родом. Оба выглядели встревоженно. — Род, — спросил Грант, — как, по-твоему, долго еще это будет продолжаться? — Откуда я знаю? — Наверное, пока они не кончатся. Выглядит это... — Взять его, коротыш! — Выглядит это, как будто сонные кролики гонят всех остальных. — Но я так не думаю. Мне кажется, они все с ума посходили. — Но почему? — спросил Кеннеди. — Убей меня, Бог. Хотя теперь я, похоже, догадываюсь, откуда на морском побережье столько костей. — Но почему это происходит? Почему куры бегут через дорогу? Почему лемминги устраивают массовые самоубийства? Откуда берутся тучи саранчи? — Сзади, прыгай! — Кеннеди подпрыгнул. Рот одним ударом прикончил очередного кролика, и они продолжили разговор. Лучше отряди кого-нибудь, чтобы бросали этих тварей в воду, Билл, а то они скоро вонять начнут. Знаешь, Грант, пока еще все в порядке, но я знаю, что бы я сделал. Что, перебрался в эти пещеры? Рот, ты был прав, но сейчас уже слишком поздно. Нет, это все в прошлом, забудь. Больше всего меня сейчас пугают эти злющие маленькие дьяволы. Они теперь совсем не сонные. Они стремительны, свирепы и так или иначе просачиваются через изгородь. Пока мы еще с ними справляемся. Но что будет, когда наступит ночь? Нужна целая цепочка костров вдоль изгороди и вдоль всего берега. Огонь — это единственное, что может их остановить. По крайней мере, хотелось бы так думать. Для этого нужно очень много дров. Грант взглянул на изгородь и нахмурился. Еще бы! Но так мы сможем продержаться и ночью. Знаешь что, дай-ка мне топор и 6 парней с копьями. Я поведу группу. Кеннеди покачал головой. Это моя работа. Нет, Билл, твердо сказал Каупер. С ними пойду я. А ты оставайся и защищай поселение. До конца дня Каупер выходил за дровами с 2 группами, и по одному разу ходили Билл и Рот. Они выбирали периоды, когда поток животных на время ослабевал, но группе Билла пришлось просидеть в лесу над пещерой почти 2 часа в бездействии. Они решили, что оттуда будет удобно сбрасывать дрова в лагерь, однако по большей части вынуждены были пережидать наплывы зверья на деревьях. В маленькой долине вокруг поселения уже давно не осталось ни одной сухой деревяшки. И чтобы найти пригодные для костра дрова, приходилось подниматься выше в лес. 5 группу ближе к вечеру повел Клифф Паули, главный охотник, но у них сразу сломалась рукоять топора, и они вернулись лишь с тем, что смогли нарубить ножами. Пока их не было, один из гигантских быков сорвался со скалы над лагерем, упал вниз и сломал себе шею. В шкуру ему вцепились 4 кролика. И поскольку они даже не разжали челюстей, убить их оказалось несложно. Вечером Джимми и Рот дежурили с копьями у изгороди. Джимми оглянулся назад, туда, где 2 девушки сбрасывали в реку трупы сонных кроликов. — Знаешь, Рот, — произнес он задумчиво, — мы все не так поняли. Стобор-то, вот они, настоящие стоборы. — А? Те большие кошки вовсе никакие не стоборы. Мастер предупреждал нас именно об этих вот тварях. Как там их ни называй, они меня устраивают только мертвые. Вставай, вон еще один лезет. Перед наступлением темноты Каупер приказал разжечь костры. Больше всего его беспокоило, чтобы случайно не спалили водопровод, но вскоре вопрос решился сам собой. Труба вздрогнула, и вода иссякла. Видимо, выше по течению какая-то зверюга наконец разнесла хрупкое сооружение на куски. Переселенцы уже давно перестали пользоваться большими бурдюками, и теперь в запасе осталось всего несколько литров воды, в горшке, что использовали повара. В Впрочем, никто не посчитал, что это опасно, так всего лишь очередная трудность. Главной задачей было разложить костры вокруг лагеря. Человек 5 или 6 уже пострадали. Никто не погиб, но укусы и раны от когтей тоже дело серьезное. И почти все от нападений маленьких хищников, которых они презрительно называли сонными кроликами. Запасы антисептиков, и без того значительно сократившиеся за долгие месяцы существования колонии, теперь буквально таяли на глазах, и Боб Бакстер решил экономить, тратя лекарства только на самые тяжелые раны.